Поддержи его дух, Господи! Ему уже никогда не найти утешения, — промолвил пан Лангинус. Володаевский ни слова более не проронил. Настало гробовое молчание. Князья, подперев руками головы, насупя брови, сидели неподвижно. Подбипятка возвел очи к небу, а Заглоба упер остекленевший взор в противоположную стену и, казалось, погрузился в глубокую задумчивость. — Очнись, сударь! — сказал, наконец, Володаевский, тряхнув его за плечо. — О чем задумался? — Ничего теперь тебе уже не придумать, и хитростями твоими беде не помочь. — Знаю, — упавшим голосом ответил Заглоба, — одна у меня дума. Стар я стал, и нечего мне на этом свете делать. Глава 21. «Вообрази себе, любезный друг, — говорил по прошествии нескольких дней Лангину Володаевский, — человек этот в одночасье переменился так, словно на 20 лет стал старше. Какой был весельчак, говорун, затейщик! Самого Улиса превосходил хитроумием. А нынче что? Рта лишний раз не откроет. Дремлет целыми днями. На старость сетует. А если и скажет слово, все равно, как сквозь сон. Знал я, что любил он ее, но не предполагал, что так сильно. «Что ж тут удивительного?» — отвечал, вздыхая, Литвин. «Потому и привязался крепко, что ее из рук Богуновых вырвал, что ради нее столько раз опасностям подвергался, в тяжкие переделки попадал. Покуда тлела надежда, то и мысль его не дремала, всячески изобретая затеи, и сам твердо на ногах стоял. А теперь и вправду, что делать на свете одинокому старику, которому сердцем не к кому прилепиться? Я уж и пить с ним пробовал, в надежде, что он от вина воспрянет духом. Все без толку. Пить пьет, но историй несусветных, как в прежние времена, не рассказывает, и подвигами своими не похваляется, разве что расчувствуется, а потом голову на брюхо и спать. Уж и не знаю, кто сильнее отчаивается, он или Скшетузский. Жаль его невыразимо. Что ни говори, великий был рыцарь. Пойдем к нему, пан Михал. Ведь он привычку имел надо мной насмешничать и донимать всячески. Может, и сейчас придет охота. Господи, как же меняются люди! Такой веселый был человек! Пошли, — сказал Володаевский. Поздновато, правда, но ему по вечерам тяжелее всего. Целый день продремлет, а ночью уснуть не может. Продолжая беседовать, друзья отправились на квартиру к Заглобе. Тот сидел у раскрытого окна, подперев голову рукою. Час был уже поздний, в замке остановилось всякое движение, только дозорные перекликались протяжными голосами. А в густом кустарнике, отделяющем замок от города, соловьи исступленно выводили свои ночные трели, свистя, булькая и щелкая с такой силой, с каковой обрушивается на землю весенний ливень. Сквозь распахнутое окно струился теплый майский воздух. Лунный свет ярко озарял скорбное лицо и склоненную на грудь лысую голову Заглобы. «Добрый вечер, ваша милость!» — приветствовали его рыцари. «Добрый вечер!» — ответил Заглоба. «Знаешь что, сударь, печаль печалью, а выпей-ка ты с нами метку. Нет от тоски целительные лекарства. А за чаркой, даст Бог, лучшие времена придут на память». «Что ж, выпьем», — безропотно согласился Заглоба. Володаевский приказал челядинцу принести огня и жбан меду. В сенях поднялся шум. Кто-то пытался войти, а челядинец не пускал. Началась громкая перебранка. Вдруг Володаевскому послышался знакомый голос, и он крикнул челядинцу, чтобы тот впустил пришедшего. Дверь приотворилась, и в щели появилась щекастая румяная физиономия Редзяна, который, обведя взглядом сидящих за столом, поклонился и сказал: «Слава Иисусу Христу!» «Во веки веков», — ответил Володьевский, — «это Редзян!» «Я самый», — молвил парень, — «кланяюсь вашим милостям низко». «А где мой хозяин?» «Твой хозяин в корце, он болен». «О, Господи! Да что вы говорите, сударь? Не дай Бог, опасно». «Был опасно, а теперь поправляется. Лекарь обещает выздоровление». «А я хозяину весточку о княжне привез». Маленький рыцарь печально покачал головою. «Напрасно ты спешил. Пан Скшетузский уже знает об ее смерти. И мы здесь оплакиваем бедняжку горючими слезами». У Редзяна глаза на лоб полезли. «Батюшки Светы, что я слышу? Неужто барышня померла?» «Не померла, а в Киеве разбойниками убита». «В каком еще Киеве? Что ваша милость городит?» «Как в каком Киеве? Ты что, не слыхивал про Киев? Господи Иисусе! Ваша милость шутит, верно? Откуда ей взяться в Киеве, когда она неподалеку от Рашкова укрыта, в Яру, над Валадинкой? И ведьме приказано, чтоб до приезда богуна ни на шаг ее от себя не отпускал. Ей-богу, так и ума недолго решится». «Какая еще ведьма? Ты что плетешь? А Гарпына? Я эту сучку хорошо знаю». Заглоба вдруг вскочил и стал размахивать руками, точно утопающий в отчаянной попытке найти спасение. «Помолчи ради всего святого, сударь!» — оборвал он Володаевского. «Позволь, черт возьми, и мне слово вставить!» Заглоба побледнел, лысина его оросилась потом, присутствующим даже стало за него страшно, но старый шляхтич, одним махом перескочив через скамью, схватил Редзяна за плечи и спросил хрипло: «Кто тебе сказал, что она возле Рашкова укрыта?» «Кто мог сказать? Богун!» «Ты что, брат, спятил?» — рявкнул Заглоба и стал трясти парня, как грушу. «Какой богун?» «Господи помилуй!» — завопил Редзян. «Зачем же трясти так? Пусти же, ваша милость! Дайте с мыслями собраться! Последние вытрясти мозги! У меня и так все в башке перемешалось! Какой, говорите, богун? Неужто ваша милость его не знает?» «Говори, не то ножом пырнув!» — взревел Заглоба. «Где ты богуна видел?» «Во Влодове!» «Чего вы от меня, сударь, хотите?» — закричал перепуганный парнишка. «Кто я, по-вашему? Разбойник с большой дороги?» Заглоба, казалось, вот-вот лишится чувств. Не в силах перевести дух, он повалился на скамью, хватая ртом воздух. На помощь ему пришел пан Михал. «Ты когда богуна видел?» — спросил он у Редзяна. «3 недели назад». «Значит, жив он?» «А чего ему не быть живу? Ваша милость его искромсал порядком. Он сам мне рассказывал. Однако же оклемался». «И он тебе сказал, что княжна под Рашковым? А кто ж еще?» «Слушай, Редзян, речь идет о жизни княжны и твоего хозяина. Богун сам тебе говорил, что ее в Киеве не было». «Сударь мой, как ей было быть в Киеве, когда он ее возле Рашкова спрятал и Гарпыне под страхом смерти приказал никуда от себя не пускать? А теперь мне пернач дал и свой перстень, чтоб я к ней туда ехал, потому как у него раны открылись, и пролежать придется невесть сколько». Заглоба не дала Редзяну договорить. Вскочив со скамьи и вцепившись в остатки волос обеими пятернями, он закричал, как безумный: «Жива моя доченька! Жива, слава Богу! Не убили ее в Киеве! Жива моя ненаглядная! Жива, жива!» Старик топал ногами, смеялся, плакал, наконец, обхватив Редзяна за шею, прижал к груди и облобызал. Бедный парень совсем потерялся. — Садись, — сказал Володаевский, наливая ему из принесенного черединцем жбана. — Пей с нами. Ты своей новостью не то еще заслужил. Только говори скорее. — Отменный мед, — промолвил Редзян, разглядывая стакан на свет. «Чтоб тебе пусто было, рассказывать будешь?» — рявкнул Заглоба. «А ваша милость сейчас гневается. Ясно, что буду, коли вы того желаете. Ваше дело приказывать, а мое слушаться, на то и слуга я». Видать, надобно все как есть рассказать. С самого начала. Давай с самого начала. Помните, когда пришла весть о взятии бара, мы посчитали, что барышни уже в живых нету.